Дальнейшее определение объектов — суть в качестве рассудочных категорий виды синтеза. Но каждый синтез оказывается новым противоречием. Нужны, следовательно, опять новые примирения, и последние являются новыми определениями. Итак, говорит Фихте, я могу все дальше и дальше определять не я, делать его моим представлением, то есть лишать его не я, его отрицания по отношению ко мне. Я имею дело только со своей деятельностью, но всегда в ней имеется некоторая внешность, которая остается и не объясняется моей деятельностью. Это потустороннее, которое единственно только и остается для неопределенного «я». Фихте называет сообщаемым этому «я» бесконечным толчком, с которым оно всегда имеет дело и за пределы которого оно не может выходить. Таким образом, идущая в бесконечность деятельность оказывается благодаря толчку, оттесненной в себя, но затем снова реагирует на этот толчок. «Я» в его самоопределении было рассмотрено нами как одновременно определяющее и определяемое. Если мы направим рефлексию на то, что безусловно определяющее, определенное необходимо, должно быть чем-то безусловно неопределенным, и далее на то, что «я» и «не я» безусловно противоположны, то окажется, что один раз «я» будет неопределенным, а другой раз «не я». Так как здесь «я» делает своим представлением объект и отрицает его, то эта философия есть идеализм, в котором все определения предмета – суть идеальные. Все, что «я» имеет определенного, оно имеет через мое полагание. Я сам делаю пиджак, сапог, надевая их на себя. Остается лишь пустой толчок. Это кантовская вещь в себе, которую и Фихте не в состоянии преодолеть, хотя теоретический разум продолжает до бесконечности свое дело определения. «Я» как интеллект вообще остается всегда зависимым от неопределенного «не я». Только благодаря последнему оно есть интеллект. Теоретическое таким образом зависимо. Мы, следовательно, не имеем дела в этой области с истинным в себе и для себя, а с чем-то зависимым, потому что «я» ограничено, а не абсолютно, как этого требует понятие. Интеллект не рассматривается здесь как дух, который свободен. Такова точка зрения Фихте в отношении теоретической области. С. Затем следует, во-вторых, практический разум, характер которого состоит в том, что «я» полагает само себя как определяющее «не я». Теперь, следовательно, противоположность должна разрешиться. «Я» должно быть само у себя, так как оно определяет свое потустороннее. «Я» таким образом становится бесконечной деятельностью. И как «я» — «я», оно становится абсолютным «я», разумеется, абстрактно. Но чтобы оно обладало некоторым определением, должно существовать некоторое «не я». «Я» есть, следовательно, деятельность, причинность, то, что полагает «не я». Но как у Канта чувственность и разум остаются противоположными, так и здесь имеется та же противоположность, только в более абстрактной форме, а не в той грубо-эмпирической форме, которую она получает у Канта. Мысль Фихте здесь многообразна, извилиста, или, иначе сказать, Фихте придает противоположности несколько различных форм. Самая плохая форма состоит в том, что «я» полагается как причинность, ибо в этой форме оно нуждается в некотором другом, на которое оно воздействует. Абсолютное «я», согласно этому, должно теперь быть причиной «не я», то есть лишь того «вне я», что остается, когда мы абстрагируемся от всех доказуемых форм представления, того, чему приписывается толчок, вызывающий идущую до бесконечности деятельность «я», ибо то, что причиной особенных определений представляемого как такового – служит развертывающая свою деятельность согласно необходимым законам представления интеллигентное «я». Это доказывается в теоретическом наукоучении. Граница интеллекта должна быть прорвана. «Я» должно быть единственным деятельным. Другое, бесконечный толчок, должен быть устранен. «Я» должно освободить себя, но, по нашему предположению, «я» должно было полагать «не я» безусловно и без всякого основания ограничивать само себя. Частично также и не полагать себя. Это оно ведь уже делает в качестве интеллигентного. Оно должно было бы, согласно этому, иметь лишь в самом себе основание, почему оно не полагает себя. Но «я» равно «я» полагает само себя. Таким образом, в нем должен бы был быть принцип, ведущий к полаганию себя, и принцип, ведущий также и к неполаганию себя. Следовательно, «я» было бы в своей сущности противоположным самому себе и противоречивым. В нем был бы двоякий противоположный принцип, каковое допущение противоречит самому себе, ибо в таком случае в нем, в «я», вовсе не было бы принципа. «Я» значит «вовсе не было бы», ибо оно уничтожало бы само себя.